Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 24 марта, вторник, на часах студии 11 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Я ведущий Михаил Шор, и помогает мне сегодня Евангелина Батурина. И у нас сегодня, как всегда, передача именно по вашим просьбам. Буквально несколько недель назад, после эфира, с психологом был звонок, и одна наша слушательница попросила поднять тему комплексов и тему неуверенности в себе. И вот об этом мы сегодня будем говорить в нашем эфире, но у меня к вам просьба. Если у вас будут вопросы о себе или о своих близких, или о своих знакомых, вы сможете их задать по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если по какой-то причине вы не хотите представляться, мы все понимаем, можете не представляться, но обязательно задавайте вопросы, обязательно спрашивайте. И сегодня у нас в студии прекрасная девушка, это психолог и семейный консультант Захаренко Мария Александровна. Добрый день. Добрый день. Мария, вы уже 12 лет в психологии, из них треть вы были психологом в учреждениях в СИН, работали с заключенными в женских колониях, в СИЗО и с сотрудниками. Но сейчас у вас, то есть, такая частная практика. Да, все верно. И вот мы сегодня будем говорить именно о комплексах. Что же это такое? Просто вот не каждый человек до конца понимает, что его тревожит. А это комплекс чаще всего. Да, комплекс – это искаженное восприятие самого себя, то есть своих физических, умственных и психологических качеств. Комплекс есть у каждого человека на самом деле. А может и не один. Однозначно не один. И по сути ведь мы эти свои комплексы даже не контролируем сознанием. Это что-то глубоко внутри нас. Да, они неосознаваемые, они проявляются в нашем поведении и в отношении к самому себе. Как я уже сказала, что комплекс есть у всех, но для кого-то они не играют никакую роль и не воздействуют, да, вот, максимально, что это не откладывает на человека никакое влияние. Для кого-то они являются препятствием для достижения цели, для достижения своей мечты. А для кого-то они, наоборот, являются способом развития. Чтобы мы лучше понимали, что же такое комплексы, я предлагаю вот разделить их, как в науке, на несколько типов. Да? То есть это физические, это возрастные, это психологические и социальные. Вот получается, что мы можем в себе носить абсолютно разные комплексы. Одни у нас могут быть связаны с особенностями внешности, да, весом, ростом, какими-то частями тела, носом, чем-то еще, да? Однозначно, да. И физические комплексы. Как вообще можно понять, что у вас есть такой комплекс? Ну, во-первых, вам не нравится смотреть на себя в зеркало. Вы смотрите и ужасаетесь собой. Либо вы фотографируетесь и не можете смотреть на свою фотографию. Очень многие клиенты ко мне приходят, заявляя о том, что, наоборот, у них нет никаких комплексов, они поднимают разговор о своей внешности, но как раз в этом и кроется часть этого комплекса. Также вот есть еще и такой тип, как возрастные, то есть появляются у людей с определенным возрастом, и они, в принципе, ведь вплотную с физическими стоят, да, то есть когда мы маленькие, я помню себя, да, я был маленький, худенький, невысокий, и я всегда переживал, что там, вот мне сейчас там, допустим, 10 лет, да, а не 14, и есть обратная сторона, что кто-то переживает, что мне сейчас 60, а не 20. То есть, по сути, еще мы часто переживаем из-за каких-то особенностей нашего тела, нашей физиологии, когда у нас вот с определенным возрастом что-то меняется. Голос, волосы, что-то еще? Я бы назвала скорее это не комплексом, а кризисом. Именно кризисом пожилого возраста, допустим, когда, правда, все меняется в человеке, и он, ему сложно определить уже свой смысл жизни. Вот сегодня, опять же, я Еву заранее попросил, чтобы она переговорила со своими знакомыми девушками своего возраста, с 20-летними, да? И вот скажи, пожалуйста, есть ли комплексы у 20-летних? Да. Практически у каждой моей подруги есть какие-то комплексы. В основном, конечно, это комплексы, связанные со внешностью. Вот так же то нос какой-то немножко не такой. То есть вот физические, о которых мы говорили, да? Да, вот именно так. И никто не может понять, как нужно с ними справляться. Говорят, что нужно именно вот полюбить свои комплексы, но никто не говорит о том, как это тяжело. И... О том, как это тяжело, мы поговорим. Ну, то есть все-таки твои сверстницы переживают часто из-за внешности, переживают часто из-за того, что там про них говорят, да? Да-да-да, но есть еще также другие комплексы. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Но вот скажи, пожалуйста, вот несмотря на возраст, да, чаще всего вот девушки что между собой говорят, что там им не нравится в себе чаще всего? Ну, в основном, конечно, фигура, а какие-то, допустим, не знаю... физические недостатки в лице, да, как раз которые мы компенсируем косметикой, например, а недостатки фигуры компенсируем одеждой, ну, в общем, всячески скрываемо. А по возрасту есть ли переживание, что вот им сейчас там 20, а не 18? У меня просто одна знакомая, ей 24 года, и она переживала из-за того, ей вот навесили комплекс возраста, что она там в 24 еще не замужем. И она переживала, что как же так, 24, конец света. Я говорю, душа моя, у тебя после 60 только жизнь еще начнется. То есть по возрасту тоже переживаете? Нет, по возрасту нет. Прекрасно. Но все равно есть люди, кто переживает именно вот из-за возраста. Да, конечно, все вообще индивидуально. Кто-то переживает, кто-то не переживает. Психология такая наука, когда мы рассматриваем человека с его личными индивидуальными особенностями. Опять же, я знаю, что есть еще такие комплексы, которые не относятся ни к возрастным, да, которые не относятся ни к физическим. Это наши психологические комплексы, включая комплекс отличника, комплекс неполноценности, да, комплекс власти, комплекс вины и так далее. Да. Да, все верно, такие комплексы есть, и как раз они связаны с восприятием человека себя самого и неразрывно связаны с самооценкой. Да, то есть в самом понятии самооценка мы уже видим, что это оценка себя. Но она формируется в детстве, когда ребенок воспринимает все слова родителей за истину. Соответственно, если родители будут его называть какими-то словами типа «дурак», то ребенок поверит, и в дальнейшем это выразится у него в комплекс, в тот же самый комплекс неполноценности, когда человек... Вот у меня был такой клиент, у него был явный комплекс неполноценности, то есть он считал себя жертвой, был в роли жертвы всегда и считал, что он не способен ни на какое действие. Настолько сильно в нем детские... травмы, их можно назвать травмами, укоренились, что во взрослом возрасте, даже не осознавая, он не мог себя реализовать никак в жизни. Угу. Очень я часто тоже у меня с клиентами встречаются девушки, преимущественно у которых есть комплекс отличницы. Когда настолько завышена самокритика, когда и требования к себе, и да? Требования к себе, да, безусловно, когда просто они не дают себе права на ошибку, у них затрачивается максимальное количество энергии, они просто истощены. Ну, это тема для отдельной передачи. И вот, насколько я знаю, замыкает вот это количество типов. Есть еще такие социальные комплексы. Мы, я думаю, очень часто можем увидеть людей, которые вдруг купили себе какой-то автомобиль, да, и говорят, ну, я ж теперь в жизни не поеду на троллейбусе, да, или какие-то люди, которые считают, что из-за своего социального статуса они вот что-то могут, а что-то не могут. И это есть как у людей и очень богатых, так и у очень небогатых, когда человек думает, ну вот у меня нет денежек, я же вот не могу там чего-то себе позволить, и человек сам себя угнетает. А, да, ну как раз ситуация, которую сказали, что человек купил автомобиль, он считает, что он уже не может ездить на маршрутке, все это свидетельствует о завышенной самооценке. А корень, на самом деле, завышенной самооценки все в той же неуверенности. Только человек все делает на показ. Ну, а мы скоро перейдем к неуверенности в себе. Я думаю, это будет в нашей второй части программы «После зарядки». Но вот сейчас еще хочется прояснить очень важный момент. Откуда появляются вот эти комплексы? Потому что, вот, судя по всему, они есть как и у деток, как и у людей среднего возраста, так и у людей более старшей возрастной группы. И у кого-то их больше, у кого-то их меньше, кому-то они вообще не мешают жизнь, кому-то они помогают, потому что есть комплексы не только плохие, но и хорошие. Я не буду его называть, но смысл в том, что у человека бывает комплекс, что он просто не может пройти мимо, кому-то не помочь. Да? Ну, разные бывают комплексы, но мы все-таки говорим о негативных. Откуда берутся комплексы? Комплексы, как я уже сказала, неразрывно связаны с самооценкой, а самооценка у нас формируется вообще в четырех этапах. Первый этап – это внутриутробный, как это ни удивительно. Все наши комплексы и мнения о себе закладываются еще, находясь в животе у своей мамы. Как мама относится к ребенку, насколько сильно она его ждет, как она его любит, так, собственно, он и будет развиваться. Да? Дальше уже влияет и окружение, это детский сад, школа, университет. Ну и вообще, насколько человек осознан, насколько он понимает все свои качества и может адекватно их реализовывать в жизни. Но чаще всего все-таки комплексы – это то, что мешает нам жить. Чаще всего, да. По крайней мере, так принято считать. Угу. Но если вы знаете свои комплексы, то они вам могут сыграть только плюс. Но опять же, вот не каждый человек будет готов признаться в том, что у него есть комплекс. Ведь для некоторых людей они где-то глубоко в подсознании это понимают, но они никогда не признаются в этом. Да, так и есть. Люди не понимают вообще, да, что они закомплексованы, потому что само слово «комплекс» имеет негативный характер. Да, а кто будет о себе говорить что-то негативное? Я просто приведу вот два самых популярных комплекса. Я видел небольшой опрос на эту тему, и у женщин один из самых популярных комплексов – это «я толстая». Угу. Притом иногда это можно услышать от девушек, которые просто как тростинки, и тогда это может перейти в анорексию и привести к очень, ну, летальным последствиям. Да, это на самом деле, да, печальные последствия могут быть. У мужчин еще есть противоположный комплекс, точнее, их два. Один я смогу назвать в эфире, другой, думаю, не стоит. Первый комплекс – это комплекс роста, так называемый комплекс Наполеона, когда у мужчины очень небольшой рост, и он из-за этого очень переживает, начинает сублимировать, у него появляется огромное количество проблем, и вот дальше он или как-то выберется из этого, или останется навсегда. Ну, это как раз и есть комплексы, которые навязаны нам обществом, теми стереотипами, которые сейчас существуют в современном мире. Каждый человек должен помнить, что он уникален с тем, что он имеет, и его внешность никак не влияет на его жизнь и на его успех. Самое удивительное, что вот у женщин по поводу внешности тоже бывают разные комплексы. А вот у мужчин два самых основных комплекса – это из-за размера. Первый – рост, второй – не будем говорить в эфире. И еще у мужчин есть жутко страшный комплекс, когда мужчина переживает из-за того, что возлюбленная лучше, чем он. Бывает даже такое, что у мужчины страх перед красивыми женщинами, что вот мужчина увидит красивую женщину и думает, она не для меня, я ее недостоин, она никогда со мной не будет с таким уродцем, да? И при этом мужчины из-за этого тоже переживают, а с другой стороны, у женщин, у красивых, тоже есть большие проблемы в том смысле, что они остаются одинокими. Но это вот тема для отдельной, конечно, передачи, почему красивые женщины остаются одни. Угу. Притом я знаю огромное количество красивых женщин вот от 20 и до бесконечности. Но вот они тоже переживают, почему они одни, а чаще всего это бывает из-за того, что у мужчин есть комплекс, она не для меня, он никогда к ней не подойдет, не познакомится, и чаще всего-то ведь, посмотрите на улице, чаще всего с очень красивыми женщинами любого возраста, мужчины не очень красивые. Я редко видел пары, чтобы все были одинаково прекрасны. Поэтому, мужчины, если вам нравится женщина, сколько бы ей ни было, 20, 30, 40, 50, 70, 200 лет, Но вы считаете, что вот она лучше, чем вы в 100 миллионов раз, и вы ее недостойны, вы зря так делаете, подойдите к ней, пригласите ее на свидание. Друзья мои, сегодня мы говорим о психологических комплексах и о неуверенности в себе, и у нас сегодня в студии психолог и семейный консультант Захаренко Мария Александровна. Мария, мы весь эфир, первую его часть, говорили о том, что такое комплексы, да, и мы обязательно сегодня расскажем, что с ними делать в каждом конкретном случае. Но у меня просьба еще к нашим радиослушателям. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать в прямом эфире. Если вы не можете по какой-то причине назвать свое имя, не называйте. В этом нет ничего страшного. Просто позвоните, поделитесь своей проблемой, поделитесь своим комплексом. Или расскажите нам о том, что вы не уверены в себе по телефону 936920. Повторю еще раз. 936920. Мария, вопрос. Угу. Вот если у человека есть комплексы, к чему это может привести? Это может привести к успеху. На самом деле. Это если человек правильно к этому отнесется. А если человек будет паниковать от всего, если у него из-за комплексов начнутся кошмары, если у него из-за комплексов будет постоянный стресс, если он свои комплексы будет переносить на работу, то это же точно не будет ему ни увеличения дохода, ничего. Однозначно. Это будет, скорее всего, депрессивное состояние, либо невроз. Угу. То есть, в принципе, с комплексами надо бороться, но главное вначале понять, что это такое, есть ли он у вас, да, и как его победить. Да, все правильно. Главное осознать его, назвать, найти корень этого комплекса, то есть причину. Ну и дальше уже либо самому, если есть на то способность и возможность его как-то искоренить, а лучше преобразовать в положительный, либо обратиться к специалисту. Я прошу наших слушателей просто сейчас самим себе ответить честно. У вас бывает такое, когда вы сами себе говорите, что вот у меня это не получится? Или вы говорите, вот для меня это слишком сложно? Или вы говорите, я не подхожу для этого. И у вас вот к этим вашим мыслям добавляются еще эмоции. Они могут быть очень разные. Это может быть страх, это может быть беспомощность, это может быть бессилие, когда вы вот из-за этой мысли у вас просто опускаются руки. Вот у кого-то из вас, наши дорогие слушатели, было такое. И вот это является тестом на то, что вы, возможно, не уверены в себе. Просто вспомните тот момент, когда вы по какой-то причине думали, я недостоин, да, или там мне не помогут, у меня не получится. И вот страх, тревога, и вот эта неуверенность в себе. О том, что такое неуверенность, мы обязательно сейчас проговорим, но, опять же, надо ответить себе честно, есть ли у вас неуверенность, и ведь, по сути, неуверенность – это тоже такой комплекс. Да, однозначно. И если говорить как раз о его причинах, в какой-то ситуации ребенок, например, не получил поддержку от близких ему людей или от своих сверстников. Соответственно, эти негативные переживания, психическая составляющая, да, запоминает, что это плохо, и он начинает прятать, защищать себя сам от таких ситуаций в дальнейшем. Вот сразу же к Евангелине вопрос. У твоих сверстниц много неуверенности в себе? Ну, я думаю, да, вот как раз-таки о том, что мы сейчас говорили, о том, что ничего не получится, какой-то страх вот перед тем, как отреагирует и подумает общество. Но самое интересное, что когда я спросила о том, как они с ними пытаются бороться, они ответили, что им помогают какие-то комплименты, слова поддержки от общества. И вот я хотела как раз-таки задать вопрос о том, как сделать так, чтобы, например, общественное мнение работало как бы на пользу, то есть чтобы оно не рождало комплексы, а, скажем так, уменьшало их. Для того, чтобы общественное мнение не рождало комплексы, а их уменьшало, человек должен иметь адекватную самооценку. Это во-первых. А что такое адекватная самооценка? А что такое адекватная самооценка? Во-первых, это доброжелательное восприятие мира окружающего. Во-вторых, это понимание всех своих качеств, положительных и отрицательных сторон своей личности. Ну, это просто даже любовь к себе. А вот по поводу, опять же, неуверенности. Очень часто бывает такое, что в семьях женщина может сказать о сама себе: «Я не очень хорошая мать», да, хотя она прекрасная, да, или там «Я не очень хороший отец» и так далее, и так далее. К чему может привести вот такая неуверенность в себе? Такая неуверенность однозначно может передаться детям, потому что для любого ребенка его родитель – это Бог. И видя, что мама не уверена в себе, ребенок запоминает ее модель поведения. И в дальнейшем, Да, в жизни у него может также проявиться эта неуверенность. А вот неуверенность, да, к чему может привести человека тоже? Вот тоже каким-то... Я понимаю, что неуверенность может привести к грандиозным победам, да? Да. Но в то же время чаще всего к чему приводит неуверенность? Хочу рассказать про случай. Существует, ну, конкретно в моей практике, существует такой комплекс самозванца. То есть когда человек достигает больших успехов, у меня был клиент, бизнесмен, у него большой бизнес, и вроде бы все у него хорошо, и он так успешен, но вот не чувствует он себе того, что он даже этого достоин. Да, и мы стали с ним работать, работали довольно долго, в результате вышли на комплексы из детства, когда он по модели поведения родителям понял, что, ну, любовь родителей нужно заслуживать. И он всю жизнь делал и добивался чего-то только для того, чтобы его похвалили его родители. Но они его не хвалили. Они его не хвалили. Получается, что он прожил свою жизнь не так, как он этого хотел, да, а так, чтобы заслужить то, чего не будет никогда. Да, да. Потому что главная и основная наша потребность всех людей – это потребность в любви. И она, ну, вообще может удовлетвориться только родителями. И закладывается до года. Как проявлять родителям свою любовь, если они по какой-то причине этого не умеют? Ведь все-таки бывает большое количество случаев, когда родителей также воспитывали в ежовых рукавицах, и они никогда не слышали доброго слова. Соответственно, у них модель такая, что они не могут на ребенка перенести то, чего они почувствовали сами. Не могут. А значит, и его ребенок будет с этим недостатком любви. Это может быть только... Ну, вот сейчас у нас такой мир, мы становимся более осознанными, да, мы уже понимаем, что нужно любить себя. И тогда мы можем передавать уже своим детям эту любовь. То есть как ей научиться? Вот просто, опять же, я повторяю это достаточно часто, что чаще всего в наших семьях, в российских, отцы не могут дарить тепло своим детям. Тем более сыновьям считается неприемлемым не похлопать по спине, там не сказать, какой ты у меня молодец, да? Да. То есть чаще всего отцы делают лицо кирпичом, и от них что-то выпросить нереально. Да. Ну, во-первых, это, да, быть более эмоциональными, потому что времена, когда нужно сдерживать свои эмоции, прошли, и нужно открываться этому миру. Хочется вот мне отметить, что девочек всегда, девочек мы восхищаемся, хвалим их за все. Просто даже не то, что за все, а просто за то, что они есть, за то, что они рождены. Это рождает и зарождает уверенность именно женскую. Мальчиков, мальчиками мы гордимся за их достижения, для того, чтобы он вырос мужчиной. Ну и просто любим. Мама интуитивно, инстинктивно дарит любовь своим детям. Этому невозможно научиться, это заложено в каждой женщине природой. А еще очень часто можно встретить вот такой признак неуверенности в себе – это постоянное сравнение себя с другими. Притом очень часто бывает такое, что себя сравнивают не с там, своим сверстником, да, а с кинозвездой или там, с кем-то еще. Как быть, когда ты сам себя сравниваешь постоянно с кем-то другим, с соседом дядей Витей или с кем-то еще? Да, просто нужно задать себе вопрос, для чего я это делаю. Скорее всего, и так бывает на самом деле, я это делаю для того, чтобы еще больше признать в себе свою никчемность, к сожалению. Но, в принципе, эту проблему можно решить. Конечно, можно. Опять же, друзья мои, у нас остается порядка 10-12 минут. Я вас очень прошу, если у вас есть вопрос по какому-то комплексу или по неуверенности в себе, задавайте его, пожалуйста, в прямом эфире по телефону 93-69-20, потому что нужны ваши именно истории, чтобы помогли именно вам. Потому что каждую передачу с психологом мы делаем вот для каждого из вас, вот лично для вас. Вы нас сейчас слушаете. Если вам необходима помощь, совет, поддержка, обращайтесь. Это, опять же, очень-очень важно и нужно. Также при неуверенности бывает такое, что человек всю жизнь избегает ответственности и избегает какой-то инициативы. Что делать в этом случае? Это называется комплекс зависимости, когда человек считает, что он сам ни на что не способен, поэтому он и не несет эту зависимость, да, то есть он напрямую зависит от другого человека или от общества. Во-первых, нужно просто понять, что у тебя есть этот комплекс, и наметить пути действия для того, чтобы его от него избавиться. И еще бывает такое, что человек себя тоже вот ведет некорректно, как мы говорили, при покупке дорогой машины или там чего-то еще, начинает себя вести высокомерно. Можно ли справиться с этим высокомерием, или человек должен это сам понять и сам это признать? Только сам. Если он настолько высокомерен, то, скорее всего, он и не услышит замечания или критику в его адрес. Только когда он сам поймет, что это ему мешает в жизни. А с какой неуверенностью чаще всего обращаются к тебе за помощью? Чаще всего обращаются именно с проблемами и с детством, когда людей мало хвалят, и когда они не могут достичь результатов, потому что для них важно общественное мнение. Евангелина, я знаю, что у тебя было все-таки большое количество вопросов, которые ты собрала со своих знакомых. У меня как раз-таки вот у знакомых все-таки я хотела бы вернуться немножечко к комплексам по внешности, потому что в моем возрасте это основные как бы комплексы. И вот я хотела спросить, сейчас очень большое количество пластических операций можно сделать. Как вот они реально решают комплексы или все-таки нет, все в голове? Все индивидуально. У кого-то это в голове, кому-то действительно, да, нужно поправить какие-то дефекты, тогда почему нет, если вот именно есть какой-то физиологический дефект. Ну, все из головы. Да, женщина или девушка может стать более уверенной, как ей кажется, но до первой ситуации, которая напомнит ей какую-то травму из детства. И опять же, если она сделала одну операцию, есть вероятность, что она заполучит другой комплекс и постоянно будет себя улучшать до такой степени, что будет похожа на какого-то терминатора. А так чаще всего и бывает, да, что те, кто начали именно из-за проблемы из головы, да, то они не могут закончить. Мне просто вот сейчас наш звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева сказала, что есть слушатели, кто хочет поговорить после эфира с нашим психологом. К сожалению, вот нет такой возможности. Психолог после эфира поедет на свои встречи, поэтому, пожалуйста, обращайтесь в прямом эфире, чтобы она сразу могла помочь. Дальше у нее график очень расписан, поэтому пока есть время, спрашивайте, не стесняйтесь, не надо представляться, не говорите, кто вы, откуда вы, просто спросите, спросите про себя или про своих близких, про своих знакомых, но получите вы в прямом эфире ответ. Опять же, мы говорим о неуверенности, говорим о разнообразных комплексах. Опять же, про каждый комплекс мы можем говорить часами, да? Да. Но все-таки комплексы – это очень большое зло именно вот нашего поколения в основном. То есть несколько старших поколений, их это коснулось по касательной. Они, возможно, даже не представляли, что есть какая-то жизнь с эмоциями, что вот есть что-то такое. Потому что я знаю, что вот мое поколение и более молодые поколения, мы просто этим комплексом подвержены очень сильно. И во многом это из-за давления общества. Самых ранних лет, когда человеку пытаются объяснить, что там, если там он высокий, это нехорошо, если он лысый, это нехорошо, вот это нехорошо, это нехорошо. И человек оказывается в клетке. Да, но тогда раньше еще было сложнее. Раньше все должны были быть одинаковыми. И тот, кто очень выделялся, вот у него, наверное, был очень большой комплекс, правильно? Ну, не знаю, сложно. Я просто вот сейчас мы хотя бы стали внутри семей разговаривать. Я помню, что буквально лет 20 назад не было принято проговаривать какие-то внутрисемейные проблемы между собой. И даже сейчас есть семьи, где муж и жена не могут поговорить, когда у них есть какая-то проблема. Да, и я хочу сказать, что таких семей очень много. Поэтому, наверное, есть такое мнение, сложившееся, что все стали более эмоциональны, стали проговаривать. но недостаточно, абсолютно. Просто семьи рушатся из-за того, что люди не могут договориться между собой, не могут рассказать друг другу свои страхи, свои желания, хотя они самые близкие люди. Они создают ячейку общества. Но я знаю, что у Евангелины были еще вопросы от ее подруг. Да, вот я бы хотела спросить, у вас какие-то, возможно, были комплексы в подростковом возрасте или вот сейчас? Да, у меня был комплекс, отличница. Для того, чтобы меня похвалили родители, мне всегда приходилось что-то такое сделать самое лучшее. У меня была медаль в школе, красный диплом в университете. Все это продолжалось в моей жизни, пока я сама не поняла, что я делаю это не для себя. У меня был комплекс, что я лысый, но об этом я расскажу сразу же после звонка. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я, ваши гости вопрос. Я стала бояться ездить в лифте, а раньше я не боялась. Почему? Что это такое? И что за комплекс? Да, здравствуйте. Подскажите, как давно вы стали бояться ездить в лифте? Знаете... Да, я могу сказать, да, может быть, 10 лет, но мне, знаете, мне уже скоро 70, вот, и знаете, вот 10 лет. Раньше не боялась. Тогда вам нужно вспомнить, что произошло 10 лет назад. 10 лет, а вы знаете что, может быть, произошло в детстве в раннем. А что было? А знаете как, вот нас мальчишки закрыли в школе, в классе, я в 5-м училась, закрыли в школе в кабинете. Угу. Я настолько перепугалась, но я все равно не боялась ездить. А вот сейчас, ну вот 10 лет назад, я боюсь. Ну, возможно, ваш защитный механизм стал ослабевать, в силу уже возрастных особенностей. И поэтому страх стал проявляться, и выходить наружу. Ведь раньше же вы как-то справлялись с ним. А вот как же теперь вы справиться? Это к вам надо, да? Да, это все прорабатывается в личной терапии, потому что это мы сейчас предполагаем, что та ситуация стала основой, но это может быть все что угодно. Но, по сути, это не комплекс, это страх. Это страх. Это клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства, и это прорабатывать... Да. А скажите, как к вам записаться? Мы не можем в эфире такое говорить. Не можете, да. Ясно. Простите, пожалуйста. Ну, хорошо. Опять же, друзья мои, вот то, что сейчас было, скорее всего, это очень похоже на клаустрофобию, это боязнь замкнутого пространства, когда у человека в замкнутом пространстве потливость, повышается сильное сердцебиение, да. У меня, допустим, боязнь высоты, да, и я знаю, откуда она появилась в моей жизни и когда, это тоже с детских лет, но это не комплекс, и это именно патологический страх, это отдельная тема отдельного разговора. А вот комплекс, например, я объясню, я очень рано начал лысеть, порядка мне было 20 лет, и опять же, мужчины меня поймут, для мужчины столь раннее облысение – это очень нехорошо. И у меня облысение пошло по очень интересному типу, я стал походить на такого необычного Альберта Эйнштейна или кого-то еще, да. То есть, по сути своей, как я это поборол? Я стал брить голову налысо. Все, у меня больше не стало комплекса выпадения волос, потому что я лысый, как коленка. Но, опять же, я теперь себе отращиваю бороду, чтобы хоть где-то на голове были волосы. Компенсация. Хорошо. Да. Как можно победить комплексы? Хороший вопрос. Да, отличный вопрос. На самом деле нет такой кнопочки, на которую мы можем нажать, и вдруг все наши комплексы исчезнут. Это работа с собой, работа, может быть, долгая. Во-первых, нужно изменить отношение к себе. Нужно выписать. Вообще, я рекомендую всегда все выписывать, а не просто держать в голове или размышлять. Выписать все убеждения, ограничивающие, которые вам мешают чего-то достичь в жизни. Также обязательно, ну, как я уже говорила, нужно полюбить себя и принять то, что вы на данный момент обладаете, ну, вот теми качествами, которые у вас есть. Вы можете выписать также положительные и отрицательные свои качества. Прочитав отрицательные, вы ищете способы, как вы можете их изменить, усовершенствовать, да, на благо себе. И обязательно, вот каждому рекомендую задавать себе вопросы. Зачем я сравниваю себя с другими? Что я делаю хорошо? Почему я вообще не верю в себя? И, кстати, вера в себя тоже основа отсутствия комплексов. И опять же, есть еще один совет. Многие люди, кто из комплексов выходил, да, избавлялся от них, его использовали. Это нужно ограждать себя от людей, которые постоянно видят какие-то недостатки, даже которых нет. Опять же, не надо идти на поводу чужого мнения, потому что люди все разные. Есть люди очень злые даже среди вашего окружения, среди ваших знакомых и даже среди ваших близких. И очень часто на человека давят самых детских лет. И вот кто пытается постоянно подмечать какие-то, может, особенности ваши, которые не являются недостатками. Если у человека большой красивый греческий профиль, значит, у него большой красивый греческий профиль. Все. Если он высокий, значит, он высокий. Если он худенький или толстый, значит, он худенький или толстый. Да, однозначно. Я всем своим клиентам рекомендую посмотреть свое окружение и не общаться с теми, кто на вас оказывает негативное влияние или даже кто сам мыслит негативно. Да, и опять же, если вот человек вас встречает постоянно где-то еще что-то и начинает вам вместо чего-то хорошего говорить: «Ой, вот ты после зимы вес набрала», или там «Вот там тебе не идет этот цвет волос», или еще что-то, гнать таких людей от себя просто за 101 километр. Все правильно. И подумать о том, что насколько же этому человеку сейчас плохо, что он не может вам сделать комплимент, а видит все только худшее. И еще, друзья, я вас прошу, после этого эфира обязательно скажите кому-то из своих близких, из своих знакомых, как они хорошо выглядят, какие они вообще умницы, молодцы. Если можете человека обнять, как я вам всегда советую, обязательно обнимите. Нам всем очень не хватает душевного тепла, особенно сейчас, весной, поэтому любите друг друга, и даже если вам тяжело, улыбнитесь, и вам обязательно улыбнутся в ответ. Все правильно, да, обязательно. Тактильные ощущения нужны каждому человеку, это повышает настроение. И от любых комплексов можно избавиться, от любой неуверенности можно избавиться. Главное – не закрываться от мира и не закрывать глаза. Да, все верно. Главное – понять, что вам нужно в этой жизни и что вам мешает на пути достижения своей цели. И не стесняйтесь обратиться за помощью. Это ваша жизнь, она, к сожалению, одна. И сколько бы вам ни было лет, обязательно все равно найдите теплые руки, которые вам передадут чуточку своей любви и своего тепла, и тогда все будет хорошо. Все правильно. У нас сегодня весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. С нами сегодня моя прекрасная Евангелина Батурина, которая, огромное спасибо тебе, опросила всех своих сверстниц. С вами я, Михаил Шор, и у нас сегодня в гостях психолог и семейный консультант Захаренко Мария Александровна. Мы прощаемся. Вы слушали «Радио России» Иваново.